В начале апреля среди ночи по второму и третьему этажам министерства разнесся сигнал общего сбора. Как потом рассказывали, большая зачарованная карта Лондона и его окрестностей, общая на два этажа и использующаяся, помимо отдела правопорядка, также отделом катастроф и происшествий, по которой обычно отслеживают мелкие нарушения несовершеннолетних волшебников на каникулах и перемещение особенно крупных тварей и существ, выдала сильный, но непривычный сигнал где-то в лесу за Лондоном, почти на самой границе основной зоны их работы. Похоже, там проводили какой-то опасный темный ритуал, сопровождаемый большим выбросом магии. Оставленный на ночь следить за картой стажер, один из сокурсников Тонкс, запаниковал и поднял на ноги всех, запустив тревогу. Пока разобрались, какому отделу положено реагировать, пока собралась дежурная группа из пяти опытных авроров во главе с Грюмом, пока они аппарировали в поля за Лондоном, чтобы потом долететь до нужного места, момент был упущен. В заброшенной деревне из десятка домов волшебники застали лишь распространяющийся пожар и ни единой живой или не мертвой души. Когда стало ясно, что бой с темными магами, возможно, даже недобитыми прихвостнями самого, отменяется, на место вызвали половину отдела. Авроры принялись тушить дом и уже начавшие дымиться соседние заборы. Патрульных выставили в оцепление, не столько даже от маглов, хотя чуть позже их пожарный экипаж пришлось развернуть, сколько от чересчур любопытных журналистов. Вторая половина отдела в этот момент брала под охрану все важные объекты и места проживания волшебников, опасаясь террористических атак, как 11 лет назад. Но, хвала Мерлину, все-таки обошлось, и через пару дней большую их часть отозвали, хотя патрули так и остались усиленными. Когда с первоначальным бардаком было покончено, огонь ликвидирован, а дым рассеян, волшебники принялись за поиск улик. Магловским полицейским в этой ситуации, наверное, пришлось бы ползать по всем окрестным кустам в радиусе пары миль и собирать пинцетом кусочки золы, но у авроров имелись более удобные методы. Когда сожженный дом и всю деревню сфотографировали со всех возможных и невозможных углов, с земли и с воздуха, в статике и в движении, пришел черед замечательного заклинания репаро. Курсантов до столь ответственного дела не допустили, Тонкс лишь наблюдала из соседнего двора, как несколько опытных авроров буквально за пару минут восстанавливают обгорелые руины в целый, хотя и довольно ветхий и потрепанный жизнью коттедж. Результат вышел не идеальным, где-то не хватало куска дерева, половицы, обивки на кресле, словно при сборке большого пазла потеряли несколько кусочков, но для работы этого хватит. Все-таки радиус заклинания был не бесконечным, часть материалов успела превратиться в дым и пепел и разлететься под порывами ветра на мили вокруг, но идеальная копия им и не требовалась. Магических следов ритуала после пожара и обратной сборки тоже не сохранилось, вероятно, на полу раньше нарисовали какой-то круг, от которого остались несколько клякс и линий, нанесенных кровью, мелом и сажей, достающие на примерно одинаковом расстоянии плошки и клетки. В последних обнаружилось несколько мелких животных и птиц, мертвых, разумеется, ни одно заклинание ремонта, лечения или восстановления не умеет возвращать к жизни, разве что собрать обратно тело по частям. Вот тут уже тревога перескочила пару уровней сразу, а Аластер в своей извечной паранойи чуть не отдал приказ патрулям и кордонам в городе бить заклинаниями на поражение в любую подозрительную тень, его с трудом отговорили. Среди авроров, пусть и шепотом, но давно ходили разговоры, что все знают, кто не то чтобы совсем умер и откупившиеся от суда недобитки, которые якобы были невинны как младенцы и действовали лишь под влиянием зелья и империя, могут попробовать, так или иначе, но вернуть его обратно. А что, если неизвестный ритуал с принесением жертв ради вызова какой-то не самой слабой потусторонней сущности был такой попыткой? А что, если удачной попыткой? Директор, на готового объявить в Британии военное положение, Грюма прикрикнул и возразил, что для возвращения сильного темного колдуна из мертвых уровень вложенных сил и принесенных жертв будет все же маловат. Хотя, как пробный шар, так сказать, как тренировку перед настоящим ритуалом, это рассматривать можно. А потому, ноги в руки и трясите всех, кто за последние 30 лет в делах о темной магии и некромантии проходил хотя бы свидетелем, не говоря уж, чтобы обвиняемым. Наверное, такого паломничества следователей Азкабан уже много лет не знал. «Нимфодора, а ну не спать на рабочем месте. Мы отправляемся через 3 минуты», — вывел Тонкс из задумчивости резкий голос над ухом. «Курсант Тонкс готова к выходу. Аврора Нил, сэр». На рефлексах отрапортовала ведьма и попыталась вскочить с места, но запуталась в мантии и едва не рухнула на пол. К счастью, Аврор успел поймать ее заклинанием и поставить на ноги, после чего жестом велел следовать за ним к лифту, куда уже набилась остальная группа. Уже середина мая, но подобные проверки сомнительных лавок и еще более сомнительных ремесленников из лютного и менее известных поселений с дурной репутацией по всей стране шли буквально через день. За полтора месяца разной дряни конфисковали больше, чем за весь прошлый год, если бы не чар расширения пространства. Все это барахло уже бы на склад улик не помещалось, однако результат по основному делу оставался прежним, большой круглый ноль. Никаких следов, никаких улик, ни одного нормального подозреваемого. Кто-то вовсе выдвигал безумную идею, что это был гость с континента, аппарировал, скажем, из Португалии, вызвал какую-то темную пакость, чтобы дома следов не оставлять, и ушел обратно. Международный отдел даже аккуратный запрос ближайшим соседям отправил на тему, а не объявлялось ли у них в сводках какой потусторонней твари, но ответы пришли только отрицательные. На этом фоне происшествия, которые раньше заняли бы отдел на неделю, проходили фоном. Пропала пара волшебников из Лютного, так люди у них регулярно пропадают, особенно с учетом принятых там методов конкуренции. Нашли только одну палочку на берегу Темзы, что наводило на однозначные мысли о судьбе этих двоих. В другой раз к директору дозвонились, неслыханное дело, из магловских спецслужб. Всем курсантам Грюм на занятиях объяснял, что у охранников правопорядка со статутом несколько особенные отношения. У магловских полицейских есть инструкция, что если встретится какая-то совершенно несусветная и невообразимая странность, которая ни на одну версию не налезает и которой, если так подумать, вообще не может быть, то в этом случае надо пойти к начальнику. Если удастся его убедить, что странности впрямь несусветная, то он пойдет к своему начальнику, тот к своему, и, в конце концов, самый главный их начальник, который подчиняется едва ли не премьер-министру, сможет позвонить в Аврорат и попросить помощи. В обратную сторону это тоже работало и при проблемах с магловскими преступниками, как-то сумевшими узнать о волшебной Британии, и Авроры могут просить помощи у полиции, но и то, и другое случается хорошо, если раз или два в десятилетие. Сейчас Скримджер, у которого весь отдел рыл носом землю, не разгибаясь, смог выделить лишь одного из старших курсантов для расследования. Тот послушно отправился в Лондон, а когда вернулся, то рассказал, что там всего лишь подорвали какого-то магловского то ли торговца, то ли бандита, разница не так уж велика по обе стороны статута, прямо в своем доме, но следов пороха, динамита или чего-то подобного нет и в помине. Будущий Аврор, впрочем, честно облазил весь разгромленный кабинет и заглянул в каждый угол, только следов магии, которой такое можно устроить, не нашел. Да и разрушения совсем не походили на следы экспульса, редукта, бомбарда или любого известного ему заклинания взрыва. Общий фон магии был чуть-чуть выше обычного, но для этого хватит и просто сильных эмоций, особенно если среди гостей этого преступника встречались волшебники или хотя бы сквибы. В итоге маглы остались ни с чем, вновь принявшись пытать своих ученых и экспертов, а тот курсант еще долго будет рассказывать за кружкой пива истории о том, какие магловские авроры чудаки и что у них все устроено не как у нормальных людей. Всякие пойманные в пригородах вампиры, по глупости колдовавшие перед маглами волшебники или известный аферисты жулик Флетчер, продавший втридорога чемодан мандрагоры пожелавшему остаться инкогнито Зельевару, и вовсе шли как рутина, с которой в отделе правопорядка разбираются между делом, когда руки дойдут. Думая о завале последних пары месяцев, Тонкс, тем не менее, послушно исполняла все приказы старшего группы. То есть не мешаться под ногами, отобрать у хозяина подозрительной лавки палочку для снятия последнего заклинания, проверить вон тот странный ящик на проклятие, шугануть не вовремя вылезшего из подвала Бобгарта, и еще раз, не мешаться под ногами. Обычная проверка, обычный почти нулевой результат. Склянку со следами какого-то особо мощного любовного зелья из запретного списка министерства, обнаруженную при обыске, едва ли стоило считать за достижение. Так они и вернулись в Аврорат с пустыми руками. Тонкс только села закончить ту справку из архива, которую все еще ждет Грюм, как покалеченный Аврор вломился в комнату для курсантов сам, громко стуча по полу своим посохом. Огляделся по сторонам, затем остановил взгляд обоих глаз, живого и магического, на слегка присевший Тонкс. «Мистер Грюм, справка будет буквально через 10 минут. Да Дулахану под копыта эту справку», — вдруг перебил ее Аврор, присаживаясь на свободный стул и ставя посох рядом. «Нимфодора, ты почему не говорила, что у тебя есть парень?» «У меня есть кто?» Ведьма растерялась от вопроса настолько, что выронила перо. Ее волосы перекрасились в ярко-алый цвет в желтую полоску, а сверху из них высунулись острые волчьи уши. «Парень, молодой человек, жених, или как вы там это сейчас называете?» «Пока тебя не было», — сова принесла письмо. Он бросил на стол конверт. Поразительно, что у старого параноика хватило деликатности не вскрыть его самому в поисках вражьих ядов, проклятий или записок с угрозами. «Нет у меня никакого», — метаморф слегка трясущимися руками взяла письмо. Посмотрела на имя отправителя, вписанное обычной шариковой ручкой. «Переотправили из дырявого котла, от Джеймса Мерфи. Кто это?» «О, у тебя их еще и несколько, что уже начало путаться. Андромеда будет в восторге». «Да я же не в том». Тонкс почувствовала, как ее волосы встают дыбом и начинают трансформироваться в змей. Возможно, виной тому подсознательное желание превратить своего наставника в камень взглядом. И тут она внезапно успокоилась, сумев вернуть себе обычный облик. «А, стоп, я поняла, так зовут того мальчика, которого я провела на косую аллею. Маглорожденный сирота, я ведь вам рассказывала». Увидев, что довольная ухмылка на лице Грюма потускнела, Тонгс быстро разорвала конверт и вчиталась в короткое письмо. «Я ему тогда сказала, что если возникнут проблемы в нашем мире, то он всегда может попросить о помощи. Так, он пишет, что из приюта его забрали, теперь у него есть семья, он учится дома, а также нашел денег на учебники по магии. Старается разобраться в волшебном мире, и косая аллея ему тоже нравится, но еще очень много непонятных вещей. А так как никого из волшебников он больше не знает, то хотел бы задать свои вопросы мне. Встретиться через неделю у котла. Меня же не отпустит, так я понимаю, отпустит». Грюм щелкнул пальцами, висящий на стене календарь послушно зашуршал листами, показывая нужную дату, затем вернулся на текущее число. 23 мая, да, у тебя будет выходной. А как же расследование? С недоверием спросила Тонкс, аккуратно складывая письмо и убирая обратно в конверт. Да к Мордриду катится наше расследование, Ронговина нам его по хребту, честно ответил Аластер, махнув рукой. Объясню по-простому, как взрослый. Фаджу все это надоело. Ты же знаешь нашего министра и его позицию. В Лондоне все спокойно, в Британии все чудесно. Какие темные маги, да вы что, разве бывают у нас подобные ужасы? А то, что мы каждый год с дюжину таких сажаем, так это глупые слухи и бредни журналистов, чтоб им тоже пусто было. В общем, он решил все прикрыть и вернуть нас в вокзал и патрулировать и гоблинов без регистрации ловить. Руфус пока упирается, но продлится это до тех пор, пока он сам верит, что потенциальная слава победителя темного колдуна лучше, чем демонстрация преданности и послушное исполнение приказов. Он тоже почти сдался, уже через пару дней людей с расследования начнут понемногу снимать и загружать скопившейся рутиной. К лету все это уйдет в клятый архив. Аврор с отвращением покосился здоровым глазом на пыльные папки. В лучшем случае как неудачная попытка вернуть Вальдеморта, а скорее всего, как случайный инцидент невыясненной природы. Тьфу, только они ведь оба не думают, что дело-то в архив сдадут. А вот сами эти недобитые расисты никуда не денутся, и могут попробовать еще раз, и еще раз, а потому, постоянная бдительность, сэр, крикнула Тонкс, опередив наставника, еще не хватало, чтобы у нее потом полдня в ушах звенело от его воплей в замкнутом пространстве. О, выучила меньше, чем за год, горжусь, есть достойная молодежь еще, а не одни лентяи. В общем, давай, без спешки заканчивай текущие дела, справку эту, Гуль ее задери, тоже, и готовься возвращаться к патрулям. А между делом напиши тому пацану, скажи, что придешь. Ты ему про почту и сов хотя бы все объяснила? О, Моргана, где сов купить сказала, а зачем они нужны? Нет, думала, это же само собой. Понятно, напиши туда же в котел, или где он будет ждать ответа, или просто в назначенное время приди, заодно и про сов ему расскажешь, а может, кто-нибудь другой. Тонкс нервно забарабанила пальцами по столу, ее ногти непроизвольно начали превращаться в изогнутые кошачьи когти. А вдруг я снова что-нибудь забуду? Нас же к такому не готовили. Может, лучше кого-то из школы вызвать? Профессора МакГонагал, например, в мае, накануне выпускных экзаменов, О, если я предложу такое Минерве, то она порвет письмо когтями в клочья, а потом аккуратно положит все обрывки в конверт и вернет обратно, даже без объяснений. А уж если я это Снейпу предложу, думаю, ты и слов таких не знаешь, какими он мне ответит. И в конце концов, голова Аврору нужна не только, чтобы лбом заклинания отбивать. Я уже старый, а лет через 10 ты сама будешь вот таких же молодых учить. Чем Империя отличается от Конфундуса и почему за одно сажают, а за другое – нет. Так что начинай готовиться уже сейчас, если вы так думаете. Я не думаю, я знаю. Ты же говоришь, вы вроде с ним поладили, а у нас сейчас каждый волшебник на счету. Если эта погонь на самом деле вернется, ты ведь понимаешь, что это означает. Тонкс понимала. Понимала лучше многих своих ровесников. Она родилась через 3 года после того, как всем известно, кто перешел от лекций и речей к убийствам и запугиванию. Когда он погиб, а война официально закончилась победой сил света, ей было 8. Во время самой войны Тонгс была еще слишком маленькой, а вот все, что было после, запомнила хорошо. Когда начался подсчет потерь, а также, как говорил отец, наказание невиновных и награждение непричастных, за 11 лет вялый, напоминающий болото гражданской войны погибло около 1000 волшебников и ведьм, не учитывая наемников обеих сторон, с континента и из-за океана, еще почти столько же были прокляты, искалечены, сошли с ума, потеряли всех близких и готовы были мстить, не глядя на любые жертвы. Кто-то после этого смог вернуться к нормальной жизни, кто-то – нет. В процентах от не слишком многочисленного магического сообщества жертв было куда больше, чем Магдловская Британия потеряла в Первой или Второй мировой войне. Кстати, потери Магдлов вообще никто не считал, пострадавшим и свидетелям лишь старательно стирали память сотнями, а на все письма и звонки от взбешенного происходящим премьер-министра отвечали «не ваше дело, сами разберемся». Счет там шел на тысячи, и ходили разговоры, что если бы каждому понятно, кто не убился в 81-м, а его шайку потом быстро не задавили и не загнали по щелям, то уже через пару лет министерство могло бы получить войну на 2 фронта, против упивающихся с одной стороны и против разозленных Магдлов с другой. А ведь почти 2000 погибших и пострадавших волшебников и ведьм – это не просто строчки в списке. Каждый был чьим-то мужем, сыном, дядей, другом, или женой, тетей, дочерью. Женщин в той бойне участвовало не меньше, как среди упивающихся, так среди фениксов Дамблдора и Авроров. В конце концов, один двоюродный дядя Тонкс погиб тогда, другой вместе с родной теткой, сидят в Азкабане, еще одна тетка замужем за человеком, который, как все говорят, просто откупился от суда и вышел сухим из воды. Даже после войны магический мир Британии лихорадило еще лет 5, кого-то убивали или проклинали из мести, кого-то сажали за старые грехи, кто-то вдруг бросался в бега, отбиваясь от авроров и путая следы. Магическое сообщество стало беднее еще на несколько сот человек. В детстве, когда она немного начала понимать, что к чему, Тонкс все ждала, явится ли к ним в дом однажды Авроры, чтобы задержать всех по подозрению в темном колдовстве и связях с террористами, либо придут оставшиеся на свободе упивающиеся, чтобы вырезать всю семью, как отказавшихся пойти за их лидером. К счастью, и те, и другие решили оставить их в покое, а потом она пошла в школу и эти проблемы отдалились, оставшись в Лондоне, где ее теперь не бывало по полгода. Происхождение из семьи, не поддержавшей мятеж, но при этом связанной тесным родством с ближайшими последователями самозваного темного лорда ей, конечно, регулярно припоминали и в Хогвартсе, и в министерстве, но это уже было не так страшно. Оскорбление – это все-таки не Авада. Но если вскоре все это повторится вновь, магическую Британию, скорее всего, придется заселять заново. «Вот, по глазам вижу, что все ты понимаешь», – произнес Грюм серьезно. Мысли Аластер читать так и не научился, но с его опытом этого порой и не требовалось. «Осознаешь всю глубину той заза», – он пощелкал пальцами, подбирая подходящее слово, «западни, которое нас может ждать. Теперь уж точно каждый волшебник на счету, упускать нельзя никого. И еще, будешь с ним говорить, ты там ненавязчиво заранее вправь мозги, чтобы и не думал примкнуть к этим психопатам. Он же маглорожденный. Для них такие, грязнокровки, даже хуже меня. Скажешь, в прихвостнях у этого самозваного фюрера не было маглорожденных и полукровок? Были, нехотя признала Тонкс. Вот в том и дело. Не повторяй их ошибок, Не дели людей на плохих и хороших только по крови. Одинаковая у нас всех кровь, красная. А за кого кто будет драться, каждый сам выбирает. Ладно, Аластер взял посох и со стоном поднялся на ноги. Я тебе не отец, чтобы мораль читать. И ты уже большая, сама понимаешь, что и к чему. Это я так, ворчу просто. Тоже вспомнил всякую дрянь. Сегодня можешь уйти вовремя, а не после полуночи. Тебе тоже надо на учебу налечь, экзамены уже скоро. Метаморф изумленно посмотрела на закрывшуюся за старым Аврором дверь, затем покачала головой, взялась за перо, чтобы дописать справку. И выругалась, увидев на столе одни клочки пергамента, должно быть, когда задумалась вновь неосознанно превратила пальцы в когти и разодрала его, скребя стол. Печально вздохнув, Тонкс потянулась за палочкой и уныло произнесла: «Репаро, да чтоб тебя!» Силы она слегка не рассчитала, и пергамент восстановился чуть сильнее, чем требовалось, убрав последние пару абзацев. Теперь нужно вспомнить, что же там было. Глава 8. При некоторой легкомысленности магического квартала Лондона и полной его технической отсталости, определенные вещи здесь все-таки умели делать превосходно. К примеру, чай в местных заведениях заваривали просто выше всяких похвал, хотя был он почему-то сиреневого цвета, видимо, без магии не обошлось даже здесь. Сидя за столиком в одном из кафе «Косой аллеи», Кайнет заказал еще одну чашку и вновь вернулся к чтению, благо до назначенного времени еще оставалось четверть часа. Стоило иногда выбираться, так сказать, в свет и делать перерывы. После месяца экспресс-знакомства с магической Британией с перерывами на создание всяких магических самоделок ради денег, при минимуме сна с явным злоупотреблением поддерживающими бодрость заклинаниями, ему порой казалось, что концентрация кофе в крови уже начала приближаться к летальной. Впрочем, даже эта мысль сама по себе уже свидетельствовала, что он иногда начинает терять ясность мышления. На время отложив толстую книгу, маг огляделся вокруг, изучая праздно гуляющих или куда-то спешащих волшебников и ведьм в архаичных нарядах. Теперь он немного лучше понимал, как работает это сообщество, и оно уже не казалось настолько несуразным. Взять ту же одежду, когда-то он предположил, что местные тратят уйму сил на постоянную трансформацию нарядов ради одного лишь позерства. Однако учитывая, что здесь существует минимум две широкодоступные мистерии для почти мгновенного перемещения в пространстве, волшебники в самом деле могут годами не пересекаться с обычным миром и носить что только вздумается. Им просто нет нужды идти сюда по улицам Лондона, а значит, и переодеваться, если можно просто переместиться из своего дома усилием воли или с помощью камина. Как работает фокус с камином, Арчибальд не понимал до сих пор, хотя перерыл на эту тему уже с полдюжины книг. А в том, что это именно фокус, он даже не сомневался, расчеты не сходились. Мистерия такого уровня никак не может быть настолько легкой, что для ее осуществления достаточно дешевого порошка из самых простых компонентов. Как и с аппарацией, что-то он упускал из виду. Как и с совами, но это вообще отдельный разговор. Когда он забрал ответное письмо Тонкс, то долго пытался вникнуть, как отдельная почта магического мира работает и как все это вообще возможно. Хотя, пожалуй, говорить, что он перечитал все книги по какой-то проблеме, было бы преувеличением. За месяц Кайнет сумел только более или менее рассортировать 150 купленных томов, плюс еще 30 приобретенных позже. Несколько легли на стол для постоянных сверок, другие заняли место справочного материала, где можно посмотреть определенную формулу или чертеж. Многие ушли в категорию прочитать из научного интереса, когда будет время. Конечно, те же первые тома магической истории и несколько учебников по палочкам и теории их работы он изучил внимательно, делая выписки и перепроверяя расчеты, как и все доступное по боевой магии, а материала там оказалось очень мало, и разделы о духах и призраках в бестиариях, но это была капля в море. Местную весьма своеобразную алхимию он пока зацепил лишь краем, в основном из весьма низких соображений добычи средств к существованию. По некромантии информации вовсе оказался мизер, в основном в исторических справках и энциклопедиях магических существ. Похоже, эту область очень вдумчиво зачищали цензоры министерства. В книгохранилищах аристократов наверняка имелось куда больше книг по запретным темам, да и в министерстве и Аврорате что-то обязательно найдется, но туда еще нужно получить доступ. А до общественных библиотек прогресс с магической Британией пока еще не добрался, потому в его распоряжении пока всего несколько книжных магазинов, где выставлено лишь то, что не содержит слишком явной крамолы и что будет продаваться, каких-нибудь непопулярных теорий или скучных сугубо профессиональных сборников статей здесь точно не найти. Была еще пара лавок, перепродающих подержанные книги, и Арчибальд туда даже заходил, преодолевая брезгливость, но и там приходилось перебирать десятки бесполезных томов, буквально копаться в навозе в поисках даже не бриллиантов, а самые большие слюды или горного хрусталя. Однако пару любопытных и явно не очень одобряемых властями книг по магической истории Средневековья там все-таки добыл. Оставался еще и черный рынок, но и тут дела шли довольно вяло. Через неделю после ночного сражения Флетчер вновь проявился, связавшись с Макдугаллом. Кажется, в подставу Эврората он больше не верил, сделав для себя какие-то выводы, однако за свои услуги отчаянно торговался, требуя каких-то гарантий, магических клятв, это не говоря о совсем уж невероятных ценах. Переговоры продвигались, но медленно, после слов одного из напавших на них волшебников Кайнет тоже начал сомневаться, а не работает ли скользкий делец на несколько хозяев сразу и не сдаст ли лезущего в запретные области знаний клиента Аврорам за вознаграждение и прощение каких-нибудь старых грехов. То есть требовались и обратные гарантии, а Флетчер тоже не спешил их давать. Именно по этой причине маг до сих пор не имел на руках ни одного образца волшебной палочки для изучения. У него возникло тогда сильное искушение забрать хотя бы одну у убитых преступников, но он себя остановил. Кайнет знал лишь, что такие мистические знаки, возможно, и не все, отслеживаются министерством, но ни способов, ни принципов защиты даже отдаленно не представлял. Взять одну из них с собой в такой ситуации было слишком опасно. Хотя бы с финансами ситуация немного выправилась. Буквально позавчера Саммерс честно перечислил остаток денег за лечение. Нашлись покупатели на несколько магических бомб. Спросом пользовалась и охранная система. Арчибальд даже подумал, что стоит притормозить с этой услугой и оказывать ее реже, иначе количество привидений в Лондоне возрастет слишком явно, а это привлечет совершенно лишнее внимание. Пули тоже приносили небольшой доход, особенно когда маг понял, что не стоит усложнять себе жизнь и пытаться делать их с нуля самостоятельно, тем более что во всех этих калибрах и навесках пороха он не разбирался совершенно, а куда проще брать у заказчика коробку заводских патронов под его оружие и проводить обработку. Заодно проверил, как его заклинание работает. Помимо свинца, с биметаллической оболочкой некоторых пуль, Мандрагора себя окупила, в сумме дав почти 30 тысяч фунтов при вложенных 8, но он ожидал большего. 4/5 материала ушло на отработку методов и неудачные попытки, а зелье, немного уменьшающее возраст человека, и вовсе повторить не вышло, требовался сложный синтетический компонент, которого не нашлось в открытой продаже, а сам процесс требовал возгонки и дистилляции, для которых не имелось оборудования. Возможно, в условиях нормальной алхимической лаборатории оно бы и получилось, но с имеющимися ресурсами это оказалось невыполнимо. Еще одна неудача, все-таки он не привык в жизни действовать без надежного тыла и при тотальной нехватке сразу всего, включая информацию, свободное время и квалифицированную помощь. Но в целом на счете теперь был положительный баланс, пока этого хватит на дальнейшие разработки. Помимо истории, науки и финансов оставалась еще одна тема, которой маг пока толком не касался, но которая в любой момент могла коснуться его сама – политика. Разумеется, в книгах имелось немало информации о жизни магического сообщества и его проблемах, о работе министерства, чиновников, авроров, регулярно встречались ссылки на отдельные законы и кодексы. Но все это не давало общей картины, а повсеместная цензура смазывала цельный образ еще сильнее, замалчивая или пытаясь приукрасить многие моменты, особенно все, что касалось происхождения волшебников и конфликта на почве чистоты крови. Именно поэтому Кайнет решил поговорить с кем-то, от кого можно получить ответы на свои вопросы. Конечно, Тонкс, сама будущий работник министерства, к тому же она очень молода, но как минимум одну из точек зрения он сможет оценить прежде, чем начнет наводить другие контакты в магическом мире. Да и иных связей пока все равно нет. Что касается ее происхождения, Арчибальд не изменил своих взглядов на необходимость тщательно просчитанных браков между магическими родами, и что перед каждым здравомыслящим магом стоит задача усиливать потенциал следующих поколений через выбор супруга с подходящей магической родословной в том числе. Однако он был готов признать, что для здешних волшебников эта проблема стоит не настолько остро. Если им редко приходится работать на пределе личного магического резерва, а на первый план выходит обучение и личные навыки манипуляции внутренней и внешней энергией с помощью мистического знака. Если Тонг сготовит как боевого мага Аврората, то, вероятно, она обладает должными способностями и знаниями, достойными наследницы старого рода. Иными словами, стоит дать ей шанс показать свою компетентность. Да и знакомство с ней в будущем может оказаться весьма полезным, с учетом его собственного положения. Но об этом стоит подумать после разговора. Когда через 10 минут метаморф вошла в кафе, то увидела Джеймса, сидящего с чашкой чая и внимательно читающего книгу «Фенийский цикл. Историческая правда. Домыслы волшебников и сказки маглов». Он был в магловском костюме синего цвета, напоминающем форму частной школы. А вот Тонкс пришла в мантии, без каких-либо эмблем или украшений. Она просто трансфигурировала куртку на входе в переулок. Ведьма сказала, садясь напротив: «Привет, Джеймс, тебе уже мало современной магии, что ты закопался в мифы 2000-летней давности». «Добрый день, миледи Тонкс», — вежливо ответил маг, закрывая книгу. По правилам ему требовалось встать, отодвинуть даме стул, предложить сделать выбор первой, но в исполнении 10-летнего сопляка даже правильные манеры смотрелись бы нелепо, особенно учитывая, что дама почти вдвое старше него. Да и, сказать честно, он слишком увлекся чтением, потому заметил ее появление лишь в последний момент. «Нет, современной магии мне, думаю, хватит еще очень надолго. Просто я еще учусь и обычным школьным предметом, наверстываю упущенное в приюте. А там есть и история, и литература, где встречаются все эти легенды. Мед, Финн Маккул, пес Кулана. Интересно ведь узнать, что из этого в самом деле мифы, а что происходило в реальности и как именно. Если магия есть на самом деле и волшебники тоже существовали 2000 лет назад, просто они мы тогда не скрывались от людей, которые потом все объявили легендами. Интересный подход. Признаюсь, я никогда не сравнивала магловские учебники и наши книги по истории, с удивлением заметила ведьма. Между делом быстро заказала чай и пирожные. Джеймс от последних вежливо отказался. «А вообще, знаешь, я рада видеть, что ты в порядке и смог вписаться здесь. При нашей первой встрече, я знаю, что выглядел кошмарно. Не стыжусь, ведь это не от меня зависело, но признаю, что, должно быть, напугал вас. Подходит без спросу какой-то бродяга». «Нет-нет, ничего подобного», — Тонгс быстро замотала головой, не желая усугублять и без того неловкую ситуацию. «Я просто удивилась. В любом случае, хорошо, что у тебя все наладилось. Как тебе новые родители? Не обижают? Все прекрасно. Живя в приюте, я был бы рад любым, но мне и впрямь ни на что жаловаться». Они еще минут 5 поговорили о малозначимых вещах. Кайнет в ответ поинтересовался ее учебой и стажировкой в Аврорате, но Тонгс только отмахнулась, сказав, что все здорово, только свободного времени почти не остается. Наконец, убедившись, что у ребенка на самом деле нет проблем в приемной семье, ведьма перешла к сути. «Итак, ты написал, что у тебя возникли вопросы о магическом мире. Я не преподаватель, конечно, но постараюсь объяснить, как смогу. Что именно тебе непонятно?» «Очевидный вопрос». Маг обвел рукой улицу и различные лавки с зачарованными вывесками и витринами. «Почему здесь все так? По-старинному. Ни одного телефона или фонарного столба. Волшебники предпочитают тратить магию, чтобы экономить на электричестве. Тут все сложно», — тоскливо вздохнув, призналась Тонкс. «Как лучше, короткую или длинную версию?» «Лучше длинную. Хочется разобраться как можно раньше, чтобы потом не наделать глупостей». «Ладно, попробую. Тут сразу несколько причин. Во-первых, многие вещи в магическом мире изобрели раньше, чем у обычных людей. Полеты, дальняя связь, дешевое яркое освещение, устройство для облегчения уборки и готовки, мощные действенные лекарства, и так далее, и так далее. Некоторые вещи маглы не смогли наукой повторить до сих пор, насколько я понимаю. В результате, увы, многие из чистокровных родов относятся к изобретениям обычных людей с пренебрежением, в духе, что эти дикари могут-то, особенно учитывая, что волшебники живут дольше. Когда твоему ровеснику дед рассказывает, что он один раз в юности видел колесный пароход как вершину магловской мысли, какое отношение у того сложится? А некоторые вообще считают, что паровоз и автобус изобрели волшебники, а не наоборот. Кроме того, в местах, где очень высока концентрация магии, собирается множество волшебников и присутствуют мощные защитные чары. Электроника работает со сбоями или не работает вообще. Здесь, в министерстве, в госпитале Мунга, в Хогвартсе, еще в нескольких местах Британии, механические и самые простые электрические приборы действуют, как положено, но для большинства из них или есть магический аналог, или сейчас о них уже не помнят, или они волшебникам оказались не слишком нужны и не смогли тут закрепиться. Магическое радио вот существует, некоторые еще в школе зачаровывают себе магические счеты, к примеру, а некоторые ловят на хрустальный шар телепередачи, предположил Кайнет, пытаясь оценить открывшуюся ему картину. Не то чтобы это было так уж невероятно, возможно, будь в распоряжении магов часовой башни настолько много лишней силы и возникни у них привычка тратить ее по пустякам, то там пошли бы по тому же самому пути. В конце концов, ему как-то рассказывали о магическом аналоге факса, собранном на пропитанном магией дереве и драгоценных камнях, которым пользуются в некоторых старых семьях. Правда, в часовой башне серьезных проблем с действием электроники не возникало, но, возможно, причины здесь лежат в каком-то побочном действии частых манипуляций с внешней магической энергией, здесь они совершенно нормальны, а вот ассоциацией вопрос был изучен достаточно слабо. Нет, признаюсь, такое в голову пока еще никому не приходило. Да и шар нужен только для предсказаний, едва ли его вообще можно так заколдовать, слегка растерялась Тонкс от такого предположения. Хотя, когда начнешь учиться, у вас будет преподавать чары профессор Флитвик. Можешь подкинуть ему эту идею, уверена, он оценит. Или попробуй, как наберешься опыта, сделать это сам. Если получится, то сможешь неплохо заработать, продавая такие штуки чистокровным. Да я, вообще-то, пошутил. Но раз уж зашла о том речь, какие вообще отношения между чистокровными и нечистокровными волшебниками? В книгах много написано на эту тему, например, про священные 28 родов, про предателей крови, но все как-то намеками, мало что понятно. Ну вот, такая прекрасная погода, вкусный чай, а ты сразу выбираешь настолько тухлые темы для разговора, расстроенно заметила ведьма и отставила в сторону чашку. Но раз уж ты дошел до этого сам, то лучше объясню я, чем кто-то другой. Значит, так, неизвестно, когда родился первый волшебник, но очевидно, что они существовали с незапамятных времен, задолго до того, как люди вышли из пещер. Есть теория, что первый волшебник родился от брака человека и магического существа, например, вилы или эльфийки, но никто не знает, сколько в том правды. Так или иначе, тысячи лет волшебники и ведьмы рождались и в обычных семьях, и в магических, и от союзов с другими близкими к людям существами. Верно и обратное, даже от брака двух волшебников может родиться сквиб, человек, практически не способный к магии, хотя он и может видеть некоторые вещи, недоступные маглам. В прошлом некоторые семьи изгоняли сквибов, например, подкидывали в приюты и монастыри или меняли память обычным людям, чтобы те приняли ребенка. Тогда семьи были большие, и еще одного среди шести или семи было легче спрятать. Зачем? Арчибальд встречал упоминание об этой традиции в книгах, но сути ее не понял. Маги подобным не занимались, ведь и родившийся без магических цепей член семьи может быть полезен как верный сторонник. Разумеется, при должном воспитании и со статусом ниже, чем у магов, но тем не менее, наследник урода и фамильного герба все равно должен быть лишь один, с некоторыми ухищрениями, двое, им не помешает помощь родственников в будущих делах, включая более слабых магов или не магов вовсе. Как бы тебе объяснить попроще, Тонкс приходилось напоминать себе, что она разговаривает с десятилетним ребенком. Возможно, он кажется рассудительнее сверстников и немного взрослее из-за нелегкой жизни в приюте, но это все-таки ребенок. Некоторые вещи нельзя просто взять и вывалить перед ним, как есть. Некоторые опасались слухов, вроде того, что ребенок на самом деле не родной, потому и не умеет колдовать. Другие боялись осуждения общества, что их род посчитают ослабевшим, скажут им отказала магия. Раньше в такие глупости верили, да и сейчас кое-где продолжают. В общем, сквибы уходили в обычный мир, порой их дети или внуки возвращались обратно, уже как волшебники. Отсюда у некоторых чистокровных такое отношение, Тонкс удлинила и обесцветила волосы, зачесала их назад и попыталась изобразить презрительно высокомерный тон своего дяди. у меня 2 дюжины магических поколений в роду, а ты, безродный щенок, правнук какого-то скриба, смеешь дышать в моем присутствии». Несколько человек за соседними столиками быстро отвернулись, кто-то прыснул от смеха, кто-то наоборот, осуждающе покачал головой, но объект пародии узнали все. Оглядевшись, Тонгс быстро вернула свой нормальный облик и произнесла уже обычным голосом. «Вот примерно так, с этого все и идет. Превыше всего волшебники ценят именно магию, свой дар, отличающий их от маглов. И если у кого-то в роду было с дюжину поколений одних лишь волшебников, то они могут начать думать, что отстоят намного дальше от обычных людей, чем маглорожденные или полукровки. Что в таких, как ты и я, слишком много от маглов и слишком мало от волшебников. А на самом деле?» – спросил Арчибальд, с непроницаемым выражением лица глядя на это представление. «Что на самом деле?» – Тонгс даже сбилась с мысли. «Помните наш первый разговор? Я тогда спросил, не будет ли волшебник в 20-м поколении сильнее, чем тот, кто узнал о магии только вчера? Так будет или нет?» «Нет», – ответила Тонгс четко, глядя ему в глаза. «Волшебнику, росшему рядом с магическими существами, в окружении десятков зачарованных предметов и каждый день видевшего пользующихся палочками родителей и их друзей, легче будет поверить в саму возможность творить магию, чего не хватает некоторым маглорожденным, которым мешает логика обычного мира и четкая уверенность, что волшебства не бывает. Им будет известно, как называются некоторые заклинания или зелья, они могли без палочки повторять жесты за старшими братьями или сестрами, но не более того. Сила волшебника или ведьмы куда больше зависит от знаний, реакций, ловкости, навыка, чем от количества предков с чистой кровью. Из 3 самых сильных волшебников этого столетия, 2 – полукровки. Я так понимаю, эти 3 самых сильных – директор Дамблдор, тиран Гриндевальд и лорд Волл. «Стой!» – Тонгс вскинула руку, не давая ему закончить. От резкого движения звякнули чашки на столе. «Не надо называть его по имени. Мне все равно, но вот другие этого не любят. Лучше сразу отучайся, придумай, как будешь его обзывать, и придерживайся в разговорах, как там его вполне подойдет». «Этого странного предрассудка я тоже не понял», — заметил Арчибальд с легким раздражением. «Он очень не любил, когда его перебивают. На самом деле, привычка осталась еще с войны». Тонгс развела руками и примирительно улыбнулась. «Ты здесь ни при чем. Понимаешь, есть особые чары, позволяющие следить за вещами или даже за людьми. Например, такие накладывают на волшебные палочки, чтобы министерство могло обнаружить колдовство вне закрытых и безопасных мест. Имей в виду, это очень серьезно, выговором отделаешься лишь в самый первый раз». Ведьма не упустила повода предостеречь его снова. А понятно, кто каким-то образом ухитрился наложить похожие заклинания на свое собственное имя. Представляешь, ты просто сидишь, обсуждаешь его планы или вообще послал к дьяволу между делом, а тут через полчаса к тебе в дверь уже стучатся его прихвостни, потому что он тебя услышал. У тех, кому сейчас за 20, страх остался с тех времен, сильный страх перед самим его именем. Но для вашего поколения... это лишь предрассудок, не более. Жаль, что слишком многие, не думая, копируют старших и потом прививают его маглорожденным. Как же у него, должно быть, голова болела. Если можно собрать человек 40, сверить часы или договориться по телефону, а потом одновременно крикнуть его имя в разных концах острова. К тому времени он слишком увлекся темной магией, а потому, по словам его подручных на допросах, был уже не совсем человеком. «Не думаю, что это сильно бы ему повредило», — заметила ведьма, однако в мыслях сделала заметку спросить при случае у Грюма, не приходило ли кому-то подобное в голову. «Ладно, это все шутки. А вот чего они все-таки хотели, что один, что другой», — задал маг давно интересовавший его вопрос. «В учебниках об этом практически ничего нет, зачастую, все сводится к он был злой, и потому творил зло. Но они же оба являлись людьми, а не какими-то чудовищами, которые готовы жрать людей просто потому, что хотят есть. У людей должны быть какие-то причины». «Они были», — согласилась Тонгс, задумчиво разглядывая Джеймса. «Даже среди старшекурсников Хогвартса многие не задавались этим вопросом, почему всем известно, кто творил то, что он творил. Он же был злой, очень удобное объяснение, многим его вполне хватало, особенно на Гриффиндоре». Однако Тонгс училась на Хаффлпаффе и характерной для их факультета старательностью была не обделена, вот и историю магии она, вопреки крайне наплевательскому ее преподаванию на младших курсах, учила с усердием. С выпуска прошел едва ли год. Многие вещи она еще помнила неплохо после подготовки к экзаменам. Возможно, ты всего не поймешь, но я попробую объяснить попроще. Геллерт Гриндевальд официально провозгласил тезис, что статут был ошибкой, что он не выгоден именно нашей стороне, что волшебники должны подчинить себе маглов и править ими, как представители высшей расы, как более совершенные существа. «Это шутка?» – спросил Кайнет недоверчиво, подался вперед, словно пытаясь угадать, не разыгрывают ли его столь нелепым образом. «Я абсолютно серьезно. На старших курсах Хогвартса новейшая история содержит немало факультативного материала, в том числе выписки из нескольких программных статей и речей Гриндевальда с пояснениями и комментариями. Считается, что он искренне верил в то, что говорил, а не просто прикрывался этими лозунгами. Понятно. Скажите мне, миледи, а вы можете ненадолго наложить на меня безмолвие? Могу, конечно, но зачем? Очень, очень надо. Хорошо, растерянно пожав плечами, Тонгс достала палочку и сделала несложный жест. Силенция. Маг слабо кивнул ей, а потом перестал сдерживаться и безмолвно захохотал, откинувшись на стуле. Это был не веселый детский смех, а практически истерика. Он несколько раз без звука ударил ладонью по столу, другой рукой закрывая лицо и вытирая выступившие слезы. Прочие посетители смотрели на это с недоумением, но никто вмешиваться не стал. Наконец, через пару минут Кайнет успокоился, пригладил волосы, поправил воротник и кивнул Тонкс. Та послушно взмахнула палочкой, которую так и держала в руке. «Финита. И что сейчас такое произошло? Прошу прощения, это было некрасиво с моей стороны, но я просто не смог удержаться», — попытался оправдаться маг. Услышанное вызвало у него самый настоящий шок, так что реакция была совершенно искренней. Должно быть, со стороны и впрямь смотрелось очень странно, но он просто ничего не мог с собой поделать. Сама мысль о том, что маги, или, пускай, волшебники, решат объявить войну обычным людям в надежде победить. Это было смешно до истерики. Столь оригинальный способ уничтожить магическое сообщество мало кому в голову взбредет. Настолько поразительной нелепости я давно уже не слышал. До такой степени противоречить всему, что я видел в каждой третьей книге за последний месяц, что просто невероятно. Этот Гриндевальд, он тоже учился в Хогвартсе. Нет, в Восточной Европе. Школа Дурмстранг, как считается, дает больше свободы в изучении темных искусств. Но его выгнали даже оттуда еще до экзаменов. Судя по всему, преподают там из рук вон плохо. Даже я, вчерашний Магдл, впервые открывший учебники по истории магического мира месяц назад, уже знаю и как на самом деле все было с Инквизицией, и про Святую Церковь, весьма преуспевшую в уничтожении таких, как мы. Святую Церковь распустили в середине 18 века, вскоре после принятия статута, автоматически ответила Тонкс, и только потом задумалась, что Джеймс, должно быть, очень крепко взялся за магическую историю. Все, что касалось Инквизиции и противостояния с Церковью, из книг цензоры выметали даже старательней, чем сведения о темной магии, заменяя сказками о том, как могучие волшебники и ведьмы плевать хотели на потуги маглов, развлекаясь сожжением на костре под прикрытием защитных чар и иллюзий. Требовалось очень глубоко зарыться, чтобы найти хотя бы упоминание о реальном положении дел. Она стала слишком опасна Ватикану, когда глобальных задач по охоте на ведьм и волшебников у них не осталось. Однако в той книге, которую я читал, автор упоминает, что, вероятно, все их документы и архивы сохранились, несмотря на многократные попытки кое-кого их сжечь за эти 200 лет. Если мы объявим маглам открытую войну, уверен, церковь охотно стряхнет с них пыль и откроет набор новых экзекуторов прямо в соборах, не скрываясь, если это вообще понадобится. Обычных людей слишком много, чтобы мы имели какие-то шансы в войне с ними. Допустим, сильный волшебник может сражаться против 100 обычных людей или даже 200, но один волшебник приходится примерно на 3, да пусть бы и на 2000 маглов. Он запугает, убьет или подчинит себе 200 человек, а еще 1800 соберется в толпу, поднимет его после этого на вилы и утащит на костер. Обычные люди понесут огромные потери, но переживут эту войну, а нас после этого просто не станет. Разве не из-за таких мыслей и был принят статут секретности, и ты додумался до всего этого сам, Джеймс? Пораженно спросила Тонкс. Все это есть в книгах. Я очень много читал за последний месяц. В общем-то, я почти только и делал, что читал. Думаю, Так поступает любой человек, узнав, что рядом существует целый мир, а он сам умеет творить магию, разве нет? Я тоже хотел понять, как волшебники могут существовать рядом с нашей повседневной жизнью, не выдавая себя, и почему они скрывают правду. Это ведь не маглы спрятались от нас, они были готовы убивать волшебников и дальше, даже сами, без священников или приказов королей. Вполне достаточно было деревенской толпы из-за сухи или неурожая, в которых виновны, ну, само собой разумеется, мерзкие колдуны, а потому надо бы сжечь парочку, чтобы жизнь наладилась. Это мы их испугались, а попытаться сейчас все переиграть и установить диктатуру волшебников. Этот Гриндевальд наверняка был сумасшедшим. Многие считают, что был, согласилась ведьма, немного нервно оглядевшись по сторонам. К счастью, Джеймс говорил не очень громко. Война с маглами, инквизиция, убийство волшебников, разговоры на такие темы ох как не поощряются министерством. Из официально утвержденных учебников, да и вообще из публикуемых книг подобные вещи стараются убирать или сильно их сглаживать. Но умея думать, докопаться до правды и сложить для себя правдивую картину можно. Джеймс еще при знакомстве показал, что думать он умеет. Во время учебы у него из-за этого вполне могут возникнуть определенные проблемы. Но, может, он и был сумасшедшим, однако все-таки не дураком. Он развязал Вторую мировую войну, используя маглов и их армии как пешки, вместо того, чтобы сражаться с ними в открытую. Подчинить их себе он собирался уже потом. Это не отменяет всей абсурдности конечной цели. Хорошо, с ним все понятно, а второй, этот, известно кто, чего хотел он. Их тезисы были близки. Во многих источниках говорится, что он в юности восторгался Гриндевальдом и его трудами. Многие их идеи были похожи, но первый предлагал просто поставить волшебников над маглами, а второй хотел сначала избавиться от грязной крови среди волшебников, прежде чем двигаться дальше. Грязной крови, так они называют родство с маглами. Для них грязнокровка – это любой волшебник, у кого за последние два, а лучше три или четыре поколения были в предках маглы. Ты, я, мой отец, директор Дамблдор, профессор МакГонагал, писатель Локхарт, две трети магической Британии. И что с ними, то есть с нами, предполагалось сделать, уничтожить? Согласно его идеям, должны остаться лишь чистокровные, не осквернившие свой род связями с убогими маглами. Это же не имеет смысла. Пораженно воскликнул Арчибальд. Он был готов ко многому, но не к такому. Тонкс лишь кивнула, видя подобную реакцию, и спокойно подтвердила. Ни малейшего. Ладно, Гриндевальд был сумасшедшим, но вот чисто теоретически, если бы волшебники смогли каким-то неведомым образом взять власть, то они, смею надеяться, занялись бы изучением магии и усилением волшебства, будучи неограниченными ни в каких ресурсах, то есть, чем и положено заниматься волшебником. Но если вырезать большую их часть, оставить те самые 28 священных семей, три десятка наследников родов на всю Британию, это же абсурд, даже не безумие. В этом просто нет ни малейшего смысла, Кайнет-то никто не смог бы упрекнуть в мягкости или излишнем для мага гуманизме. Мир людей, посвятивших свою жизнь изучению самых опасных секретов мироздания, по определению безжалостен и ошибок не прощает. Но даже жестокость должна быть рациональна, а сказанное только что противоречило всем его представлениям о магии и правилах магического общества. Мой наставник говорит точно так же. Он чистокровный, но воевал против этого пугала все 11 лет. Я читал в книге о родах Британии, что почти все чистокровные друг другу родственники, уже сейчас. А если не будет даже появляться новых родов, которые могли бы сами за полдесятка поколений стать чистокровными, то они так и продолжат устраивать браки лишь друг с другом. Две дюжины семей. Как скоро они начнут жениться на двоюродных сестрах, а потом и на родных? То есть тебя в этом плане не смущает необходимость убить всех остальных волшебников? Тонкс честно попыталась понять, каким необъяснимым путем движется логика рассуждений Джеймса. Я не пытаюсь оценить его с моральной стороны, я хочу просто понять смысл, которого, кажется, нет. Это даже не преступление против отдельных волшебников, это идет против самой магии и магического мира. Но если все это понимали, то почему война шла так долго? Неужели Совет Международной Конфедерации не приложил всех усилий, чтобы задавить такую угрозу как можно быстрее? Совет. Тонгс замолчала. Они коснулись еще одной скользкой темы. Везет ей сегодня. Не участвовал в войне. Она была объявлена исключительно внутренним делом магической Британии. Что? Кайнет уже устал удивляться парадоксальности, если не сказать абсурдности, местной, с позволения сказать, политической жизни. Кем объявлена, Британией или Советом, не знаю, Тонкс пришлось развести руками. Ее знания тоже имеют свои пределы, а излишне глубоко она в эту тему старалась не лезть в опасные разговоры о том, от кого одни проблемы не вступать с учетом планов учиться на Аврора. Писали в газетах об этом много, слухов ходило еще больше, но официально все было пристойно и благонравно. Министерство магии и международное сообщество всячески осуждают многочисленные деяния известного преступника и его сообщников. И все в таком духе. Войну долго заметали под ковер, сам факт конфликта, а не просто ряда инцидентов признали только в 74-м. Министерство старательно делало вид, что все прекрасно. Другие страны делали вид, что ему верят. К ним он пока не совался, только распространял свои идеи да вербовал добровольцев. Говорят, поклонников в Европе нашлось не так уж и мало. Не знаю, может, у соседей боялись, что если влезть в эту войну, то кто-то из их чистокровных может и переметнуться на сторону этого самого. А может быть еще десяток причин. Политика – дело очень мутное и грязное, хоть у маглов, хоть у волшебников. Я начинаю сомневаться, а не зря ли я согласился. Сейчас Арчибальду требовалось играть, а не делиться собственными мыслями. Его какой-то псих с манией величия не остановит перед необходимостью обучаться магии. Джеймс Мерфи, сирота, узнавший о существовании волшебников несколько месяцев назад, мог не на шутку испугаться открывшихся ему не самых приятных секретов, скрытых за карнавальными мантиями, смешными метлами и яркими вывесками магического квартала. Часовая башня в этом плане была честнее, там от неофитов никогда не скрывали, чем именно те будут рисковать, встав на путь мага. Великобритания, при всех ее недостатках, весьма мирная и безопасная страна. Нам теперь даже красных бояться не надо. Может быть, мне стоит поклясться не рассказывать о магии или вовсе попросить вас стереть мне память, и жить себе как обычный школьник. Летать через камин я не смогу, но и самозваный тиран не запытает меня и моих родителей до смерти только потому, что у нас не то происхождение. Вот откровенно тебе скажу, когда я была чуть младше тебя, то думала почти о том же самом, честно ответила Тонкс, понимающе глядя на него. Затем взяла самый искренний и располагающий тон, какой только смогла. Но этот безумец погиб. Его прислужники, либо в тюрьме, либо в бегах. Нам больше ничего не угрожает. Ты можешь пойти в школу, в первый раз посетить огромный замок, пропитанный магией от подземелий до крыши самой высокой башни, в первый раз взлететь на метле, в первый раз увидеть драконов, гиппогрифов, кентавров и русалок. Поймешь, каково это, впервые всего лишь жестом и словом превратить одни предметы в другие, мгновенно вылечить болезнь или отремонтировать целый дом. Движением руки она подняла в воздух почти полную чашку и заставила закружиться и перевернуться несколько раз над столом, не проливаясь. Затем остановила ее и взяла в руку, добавив, «Магия – это часть нас самих, не стоит отказываться от нее из-за поры сумасшедших, Джеймс. Что ж, трудно не внять такому совету. Тогда я хочу узнать кое-что еще. Да, конечно, а чем вообще занимаются волшебники после школы? То есть я могу понять, чем занимаются взрослые в обычном мире? Кто-то работает водителем, кто-то служащим, кто-то военным, кто-то ученым. Вы, практически, полицейский. В госпитале, полагаю, есть целители. В школе – учителя. В министерстве – чиновники. Здесь в этом квартале – продавцы, повара, ремесленники, которые создают и продают разные магические вещи. А чем заняты остальные волшебники? Аристократы, которым не нужно беспокоиться о деньгах, хотя бы. Неожиданный вопрос, Тонгс даже растерялась. Перехода к этой теме она совсем не ожидала, хотя вопрос от ребенка звучал совершенно логично. Просто обычно им маглорожденные задаются позже. Работают в министерстве, заседают в суде, участвуют в Совете Конфедерации, ведут светскую жизнь, плетут интриги, совмещают все это сразу. Но большая часть взрослых волшебников, так или иначе, работает либо в министерстве и подчиненных ему организациях, либо обслуживают магическое сообщество. Некоторые профессионально занимаются спортом, другие ведут бизнес или оказывают различные услуги. А наука, в смысле, изучение магии. Кто-то ведь создает новые заклинания, придумывает новые зелья, собирает новые артефакты. Или я не прав? Есть комиссия по экспериментальным чарам при министерстве, хотя влияния у них не очень много, и относится к ним довольно легкомысленно», — дала ведьма очевидный ответ. «Если хочешь после школы туда устроиться, то свободное место там всегда найдется. А помимо этого, зельевары экспериментируют с новыми составами в свободное время, как я слышала. Новые артефакты в основном придумывают здесь, на продажу в лавках Косой Аллеи. Преподаватели Хогвартса и некоторые частные репетиторы иногда публикуют различные статьи. Некоторые волшебники занимаются экспериментами с чарами и трансфигурацией у себя дома. Увы, многие чересчур увлекаются и забывают об осторожности. На курсах нам рассказывали, что несколько лет назад был довольно жуткий случай с одной ведьмой. Еще есть лютный переулок. Чтобы заработать, там порой мудрятся смесями зелья или наложением заклинаний по очереди и задом наперед, в надежде получить что-то невероятное, но чаще все заканчивается ничем, а на исследования по всем правилам у них не хватает ни знаний, ни средств. А аристократы, все эти 28 священных, Гайлы, Яксли, Гринграссы и все остальные, у них достаточно и денег, и знаний, и свободного времени. Как говорится, сам Бог велел двигать магию вперед. Возможно, где-то в идеальном мире так и было бы, но в реальности они слишком заняты борьбой за власть и интригами. На несколько минут за столом стало тихо. Кайнет обдумывал полученные ответы, Тонкс услышанные вопросы. Ведьма могла быть довольна беседой, ведь, несмотря на обсуждение пары довольно скользких тем, поставленная задача выполнена и перевыполнена. Будущий волшебник к агитаторам упивающихся теперь и на милю не подойдет. А вот маг от услышанного испытывал смешанные чувства. Пауза тем временем затягивалась. «Ладно», — Кайнет нарушил ее первым. «Думаю, этого более чем достаточно. Прошу простить за мое любопытство, уже темнеет. Вы, должно быть, потратили на меня почти весь выходной. Ничего подобного. Я пошла в Авроры, чтобы людям помогать. А делать это можно не только размахивая палочкой. Если тебе легче будет войти в магический мир, а ты сам потом также поможешь кому-то другому, то разве это плохо? Если еще понадобится помощь, то не стесняйся писать. Да, точно, ты разобрался с совами и почтой, я упоминала это в письме, но, нет проблем, инструкции оказались весьма подробными. Хотя немного странно, что волшебники так сильно не любят телефоны, но к этому можно привыкнуть. Прогресс идет, жаль только, что медленно. Даже в Аврорате есть телефон в приемной, не могла не похвастаться Тонкс. Да, я знаю. Откуда? Удивилась она. Да как-то номером ошибся. Макс сначала попытался придумать объяснение, а потом решил просто сказать правду. Только с парой изменений. Из приюта нужно было позвонить, уже не помню, куда и зачем, а я попал к вам. Тогда еще ничего о магии не знал, подумал только, что название очень странное. Бывает, порой нам случайно звонят маглы, но заклинание, которое, к примеру, позволяло бы набрать номер только ограниченному кругу лиц, а не с любого таксофона в Лондоне, так и не смогли придумать. Хотя, слышала, пытались, и это возвращает нас к полезности новых исследований. Что ж, не буду больше отнимать ваше время, миледи. Арчибальд встал и слегка поклонился, оставил на столе деньги за чай, после чего направился к выходу, добавив напоследок: «До встречи, рад был узнать от вас много нового, пока, пиши, если что понадобится». Ведьма помахала ему вслед, а затем жестом попросила счет. По пути домой Кайнет смотрел на огни города и на свое, точнее, Джеймса, отражение в стекле, раскладывая в голове новые знания и рассчитывая дальнейшие действия. Разговор с Тонксон сводил на политику совсем не просто так. В этом мире он, сам по себе, без поддержки или союзников. А раз так, придется примкнуть к какой-то из фракций в местном обществе, чтобы одного его просто не сожрали. В часовой башне подобных больших групп было три. Фракция аристократов, убежденными сторонниками которой всегда являлись арчибальды, отстаивающие права старых семей. Демократическая фракция, выступающая за предоставление больших привилегий неофитам и магам без должной родословной. А также крупная нейтральная фракция, просто поддерживающая статус-кво.